Глава 136. Во вторник в 8 утра инспекторы Аника Карлсон и Юхан Эк допросили бывшего полицейского Роланда Столхаммера по поводу его визита домой к адвокату Томасу Эриксону вечером 2 июня. Он выступал в качестве свидетеля, и за разговором с ним в соседней специально оборудованной комнате наблюдали главный прокурор Лиза Лам, комиссар Петер Ниеми и судмедэксперт, доцент Свен Улов Лидберг. Допрос закончился через час, и ни у кого из дознавателей не возникло даже тени сомнения по поводу рассказанного бывшим коллегой. У него даже нашлось вполне приемлемое объяснение относительно последнего полученного им вопроса. Как могло получиться, что он сразу же не связался с полицией, как только узнал о случившемся, особенно при мысли о его собственном прошлом? «Эриксон был в полном порядке, когда я и Марио уходили оттуда», — сказал Ролле Столхаммер. «А раз уж ты спрашиваешь, я по-прежнему не понимаю, отчего он должен был умереть». «Все равно, на мой взгляд, это выглядит немного странным», — возразила Аника Карлсон. «Что ты не пришел сюда и не рассказал все?» «Если ты выключишь магнитофон, я смогу объясниться», — сказал Ролле. «Иначе не стану. Речь ведь идет не обо мне, а о Марио». «Окей», — согласилась Аника, поскольку громкоговорители в соседней комнате продолжали работать, и у них с Эком хватало ушей, которые смогли бы засвидетельствовать его слова. «Эриксон попытался выстрелить Марио в голову», — сказал Ролле Столхаммер. «Марио — старый человек. В результате он мог умереть. Я спросил его уже на следующий день, не стоит ли нам написать заявление на адвоката. Но поскольку он попросил меня отказаться от этой мысли, все осталось как есть». «Из чего такое великодушие?» «Неужели трудно понять?» — удивился Ролле Столхаммер. «Он обделался. Ему было стыдно. Все остальное он мог пережить». «Я понимаю, о чем ты говоришь», — сказала Аника Карлсон. «Хорошо», — буркнул Ролле Столхаммер. «Но если я услышу хоть слово о том, что сейчас сказал тебе, обещаю разрушить здание полиции Сольны собственными руками». «Ничего такого, конечно, не понадобится», — улыбнулась Аника. «Я хочу только поблагодарить тебя за помощь. А если говорить о последнем, то все останется между нами». «И что вы думаете об этом?» — спросила Лиза Лам четверть часа спустя. «У меня нет никаких возражений», — констатировал судмедэксперт. «Рассказ Столхаммера очень хорошо соответствует результатам моего судебно-медицинского исследования». «У меня такое же мнение», — сказал Петер Ниеми. «Вдобавок, в виде исключения, здесь все столь удачно, что мы можем проверить его историю результатами экспертизы. И я не жду никаких сюрпризов по данному пункту». «Меня тоже все устраивает», — согласилась Аника Карлсон, в то время как ее коллега Юхан Эк довольствовался лишь кивком. «Да, тогда так», — сказала Лиза Лам. «При мысли обо всех обстоятельствах я оцениваю насилие, примененное Столхаммером против адвоката, как вполне вписывающееся в рамки необходимой самообороны. С большим запасом, кроме того. У меня нет никаких проблем закрыть это дело. Единственное, мне нужен только ответ криминалистов относительно проб ДНК с носового платка и сиденья дивана. Мы сможем получить его уже завтра». «Слушайте и удивляйтесь», — сказал Петер Ниеми. «При мысли об общественном резонансе мы отправим материал для сравнения машины сразу же после допроса Гримальди, как только у него будет взята проба ДНК». «Тогда я позабочусь, чтобы Столхаммер получил назад свой носовой платок», — сказала Лиза Лам. Забавно в виде исключения возвращать изъятую с места преступления улику. «А если бы Эриксон остался в живых?» — спросила Аника Карлсон. «Что сделала бы ты тогда?» «Скорее всего, я обвинила бы его в покушении на убийство», — ответила Лиза Лам. 3 часа спустя Карлсон и Эк закончили следующий допрос. Сейчас необычайно словоохотливого Марио Гримальди, даже явившегося в сопровождении адвоката. На это ушло 35 минут, и все слушавшие его пришли к тому же самому выводу, как и после допроса Роланда Столхаммера. Пусть он и отказался отвечать на вопрос о том, кому принадлежали картины, за которыми они пришли. По словам Марио, речь шла о его очень близком друге, чье имя он мог открыть, лишь получив согласие с его стороны. Но поскольку он также привез с собой 2-й экземпляр доверенности, которую Эриксон получил вместе с заданием продать коллекцию, у того не могло возникнуть сомнений относительно полномочий Марио. Его адвокат также смог удостоверить это дело. Именно он в срочном порядке аннулировал доверенность Эриксона и оформил все надлежащим образом. По той простой причине, что Эриксон попытался обмануть своего работодателя. Финансовые претензии в отношении адвокатской фирмы Эриксона и оставшегося после него имущества должны были последовать позднее. Марио Гримальди для начала рассказал, что он старый человек, и что случившееся в тот вечер дома у адвоката, конечно, стало худшим переживанием за всю его жизнь. Несмотря на все ужасы, которые он повидал у себя на родине в Италии в конце Второй мировой войны, «Внезапно он как с ума сошел», — сказал Марио. «Вытащил пистолет и прицелился прямо мне в лицо. Пуля задела меня по волосам, и если бы мой старый друг Ролли не бросился на него и не обезоружил, я не сидел бы сейчас здесь». «Кто-то, вероятно, позаимствовал твой автомобиль позднее ночью, судя по навигатору. Как ты прокомментируешь это?» Задал последний вопрос Юхан Эк. «Никаких комментариев. Сам он перестал водить машину 20 лет назад, а со своим водительским удостоверением распрощался более 10 лет назад. Совершенно добровольно. И как только врач посоветовал ему сделать это. Зато его знакомые порой заимствовали у него Мерседес. Помимо других, приятный чилийский паренек, мастер на все руки, недавно помогавший повесить новые занавески в его кухне. Скорее всего, тогда он дал ключи от машины ему. Запасной комплект. Поскольку и здесь он уверен почти на 100%, еще один находился дома в его квартире. «Его зовут Ангел», — сказал Марио. Фамилию он не помнил, но она была обычной из часто встречающихся у испаноговорящих народов. Его мать, кроме того, работала у Марио еще в ту пору, когда он владел рестораном в Сольне. Очень приятная и положительная женщина. Какое-то время назад Ролли рассказал ему, что она давно умерла. «Все мы последуем той же дорогой», — констатировал крестный отец с печальным видом. После обеда также состоялись допросы Амара Бен Кадера и Авсана Ибрагима, которые прибыли каждый в компании собственного адвоката. Аман Бен Кадер покинул здание полиции через полчаса свободным человеком. Он оставался неизменно дружелюбным. Одновременно, правда, высказал удивление относительно желания полиции встретиться с ним. В том, что он, будучи финансовым советником Авсана Ибрагима, сопровождал его на встречу с адвокатом Петером Даниэльсоном в фирму «Эриксон и партнеры». Не было ведь ничего секретного. Они наверняка числились у них в журнале посетителей. А если по чьей-то оплошности там не оказались, он мог сам подтвердить факт визита. И, кстати, именно он договаривался о встрече. А в конкретную причину, почему сделал это, не собирался вдаваться. И прежде чем уйти, Амар оставил свою визитную карточку и сказал, что полиция, естественно, может позвонить ему, если возникнут еще вопросы. «Копия своего отца», — подумал Левин, который сидел в специально оборудованной комнате и смотрел на него. Его работодатель проторчал в допросной целый час. Причина его визита к Изабелле Норен стали, если верить ему, слова самого Эриксона, некогда предложившего обратиться к ней, если с ним самим что-нибудь случится. Эриксон якобы рассказывал, что его отношения с ней продолжались уже несколько лет, и она поэтому могла помогать ему в делах, о которых другие коллеги в бюро ничего не знали. В данном случае речь шла о попытке выяснить, не сможет ли она посодействовать в поисках денег, которые Эриксон взял в кредит у некоего кипрского банка, сейчас предложившего Авсану Ибрагиму предъявить их претензию. Визит получился очень коротким, максимум 10 минут, и во время него не случилось ничего из рук вон выходящего. Если же сейчас Норен утверждала что-то иное, он, естественно, хотел бы получить очную ставку с ней. Относительно их вопросов о двух его сотрудниках, Али Ибрагиме и Али Иссе, он, к сожалению, не мог помочь им. Ибрагиму пришлось уехать домой в Иран, поскольку его отец внезапно заболел. Когда он разговаривал с ним по телефону день назад, тот рассказал, что ему понадобится остаться там по крайней мере на месяц и позаботиться о матери и прочем семействе. Али Исса отбыл с подругой в отпуск за границу уже неделю назад. Ему требовалось отдохнуть. Он работал, не покладая рук, всю зиму и весну, занимаясь открытием все дарей ресторана, которым владела фирма Авсана. Если он позвонит, Авсан, естественно, сообщит ему о том, что полиция хочет с ним переговорить. «Ну, Ян, что ты получил от их визита?» — спросила Лиза Лам. «Надо надеяться, мои коллеги сделали хорошие фотографии Авсана и Омара», — ответил Ян Левин и улыбнулся дружелюбно. «В остальном все было примерно, как я и ожидал. Если ты не имеешь особых видов на дело, которое я открыла против них по обвинению в угрозах убийством или причинением тяжелого вреда здоровью, я бы хотела закрыть его». «Звучит разумно», — согласился Левин. «Как у вас дела в Нью-Чопинге, кстати? Ты можешь о чем-нибудь рассказать?» «Там хорошего мало», — вздохнул Левин. «Сейчас вся надежда на то, что участники события используют свободу себе во вред, наделав глупостей. Хотя такой подход меня особенно не радует». «Не самая лучшая ситуация, но куда деваться», — констатировала Лиза Лам. «Примерно так», — сказал Ян Левин и пожал плечами.